Глава 13. Он пытался выбраться из окопа. Медленно. Слишком медленно. Края осыпались, земля под ногами становилась топкой, смердящей жижей. Искореженные тела валились со всех сторон, он скидывал их все глубже, погружаясь в трясину. Та хлюпала у груди, не давая дышать. Запах гнили накатывал грязно-зеленым маревом. Кроу вскинул глаза. Невероятно синее небо вздрогнуло, колыхнулось зыбью, затрещало и развалилось на куски. Осколки со свистом устремились вниз, и только один остался висеть, пронзительно яркий, посреди равнодушной тьмы. У Кроу больше не было рук. Он знал, ему до него не дотянуться, но он все равно пытался, пытался и пытался. Это утро показалось ему худшим за последний год. Первый час он провел в постели, не в силах скинуть гнетущее состояние, которое оставил после себя кошмар. И все же решил не откладывать дело и спустился на кухню. От непривычной тишины гудение в голове усилилось. Никто не щебетал, не бегал по лестнице, не звенел посудой. Алиса и Эбби отправились на разведку в школу, куда малышке предстояло пойти уже в следующем году. Посреди стола лежало большое печенье, в форме солнца, рядом записка. Буквы старательно выведенные разноцветными карандашами вышли кривыми. Но от этого они танцевали. «Нэти, это тебе!» Он налил чаю, забрал печенье с запиской и пошел в кабинет. Мел что-то усердно строчил. Увидев Кроу, он отложил ручку в сторону. «Доброе утро, босс!» «Ты еще здесь?» «Я же сказал, следить за Сэмом». «Я таскался за ним вчера весь день. Он выходит из дома только за бутылкой. Хотел закончить отчет, а потом уже ехать к нему. Он дрыхнет до часу». Кроу кивнул. «Заканчивай и поезжай. Только Гибсону позвони и договорись о встрече. Лучше на сегодня». «Босс!» «Что еще?» «Можно я поеду с вами?» «Зачем?» «Погода портится». «И что?» «Ну...» — замялся он. — К вечеру обещают грозу. Кроу жал кулаки. Полный дом нянек. И мальчишка туда же. Мел на секунду зажмурился, словно от страха, но все же выпалил. — Алиса просила не отпускать вас одного. И гораздо медленнее добавил. — Если вам станет плохо, я смогу... — Что ты сможешь? — Помочь. — Еле слышно закончил Мел. — Я сказал, что тебе делать? — «Но...» Кроу осадил его взглядом. Мел сдался и молча набрал номер. Разговор занял меньше минуты. Положив трубку, мальчишка пробурчал. «Гибсон весь день проведет дома. Можно заехать в любое время». Прежде чем уйти, Кроу убрал записку Эбби и печенье в стол. У солнца не хватало двух лучей. Пожав Кроу руку, Гибсон предупредил. «Оливии нет дома. Мы можем поговорить без нее». Кроу кивнул с облегчением. Противостоять фривольным забавам Оливии у него уж точно не было сил. Боль отупляла мысли, безжалостно въедалась в мозг. «Если не возражаете, — сказал Гибсон, — пойдемте в сад. Погода не радует, но на свежем воздухе всяко лучше». Возражать Кроу не стал, и они вышли на небольшой задний двор, где росли несколько апельсиновых деревьев. Между ними были разбиты грядки с овощами. «Вожусь тут понемногу», — гордо заявил Гибсон. «Помогает, знаете ли, отвлечься от забот. Видите, тот салат?» Он махнул рукой в сторону одной из грядок. «Этот сорт я вывел сам. Еще в старом доме на подоконнике. А там кабачки и капуста». Кроу опустился в плетеное кресло, не вникая в то, о чем так увлеченно говорит Гибсон. Заметив это, счастливый хозяин сада поспешил сменить тему. «Разболтался я что-то. И все не по делу. Чего вы хотели узнать?» «В вашем старом доме водились крысы?» — спросил Кроу. «Эти твари донимали нас постоянно», — ответил Гибсон, усаживаясь напротив. «Как вы с ними справлялись?» «Вызывал специальную службу. На какое-то время помогало, но ненадолго». «И кто выполнял работу?» «Аддингтон и сыновья». «Дадите адрес». Гибсон назвал его, не думая. «Какой яд они используют?» — спросил Кроу. «Даже не знаю». Развел руками Гибсон. «Что-то сильное. Крысы дохли за пару дней, но потом опять возвращались». «После их работы вы или Оливия не начинали болеть?» Гибсон помотал головой. «На здоровье не жалуемся. Я болею раз в год. Оливии того меньше. Крепкая она, никакие хвори ее не берут». Помявшись секунду-другую, Гибсон продолжил. «Я вот чего хотел спросить. Своими повадками Лив кого угодно с толку собьет. Хоть вы и виду не подали, небось решили, что убила она?» «Не решил. Но на убийство она способна». Гибсон сокрушенно покачал головой в знак согласия. «Вряд ли, с холодным расчетом», — добавил Кроу, — «но в порыве гнева...» «Жена нас бросила», — принялся объяснять Гибсон. «Лив еще крохой была. Норов у жены был в разы круче. Может, и убила кого, сам едва уцелел. Дочка в нее пошла, управы на нее не сыщешь. Чуть что не по ней, лезет в драку». «Ну, это же не значит...» Дверь, ведущая в дом, распахнулась, оборвав его на полуслове. «Вот вы где! Думали спрятаться от меня?» Оливия влетела в сад, запыхавшись, будто бежала не меньше мили. Полные щеки пылали. Она распахнула пальто и замахнулась на отца. «Так и думала, что неспроста ты меня отослал!» Кроу поднялся. «Куда собрался, лапуля?» Она загородила собой проход. «Лив, ты пьяна!» — ужаснулся Гибсон. «Всего-то пара бокалов!» — отмахнулась она. «Отвали! Дай нам с красавчиком поболтать!» Она крепко схватилась за косяк. «Ну что застыл, мистер Кроу? Хочешь пройти? Плати!» «Чем?» — спросил он, зная ответ. «Начнем с поцелуя!» Она окинула его липким взглядом. «Оливия!» — взревел отец. «Немедленно отойди!» «А ты меня подвинь!» — расхохоталась она. «Вас двое, я одна. Пусть даст, что я хочу, и валит ко всем чертям!» Кроу пошел к ней. Глаза Оливии вспыхнули презрением и похотью. «Не делайте ей больно!» — взмолился отец. «Будет только хуже!» Кроу остановился в шаге от нее. Оливия попыталась вцепиться в него. Он увернулся, стараясь не вдыхать смесь запахов дешевого вина, жасминовых духов и пота. Боль не простила вольности. В глазах потемнело, но из дверного проема Оливия все-таки вышла. «Какой же ты гибкий!» — воскликнула она. «Наверняка отлично танцуешь. Я знаю поблизости одно местечко. По вечерам там крутят отличную музыку. Вальс, танго, буги-вуги». Она закрутила бедрами. «Все, что пожелаешь. Проведем вечерок вместе». «Я занят». Кроу шагнул назад. «А завтра...» Она пошла на него, заметно качаясь. «И завтра тоже». Оливия фыркнула. «Грубиян, а если у меня есть сведения?» «Какие?» «Ты знаешь, что нужно сделать». Он отступал вглубь сада. Оливия шла за ним, но вдруг опомнилась. «Подлец! Решил меня провести?» Она метнулась к двери, Гибсон за ней. Он обхватил ее двумя руками и крикнул Кроу. «Идите! Быстро!» Оливия легнула отца, он взвыл, но руки не расцепил. «А с вами что будет?» — спросил Кроу, не двигаясь с места. «Обо мне даже не думайте! Разберусь!» «Ты пожалеешь!» — взвизгнула она, пытаясь дотянуться до Кроу. Рванулась со всей силы, отец каким-то чудом ее удержал. Уже через несколько мгновений Кроу оказался на улице. Боль бушевала в голове набатом. Он обошел дом, привалился к забору и заглянул в сад через щель между досками. Оливия сидела прямо на земле, отец склонился над ней. «Лив, доченька, успокойся», — уговаривал Гибсон. «Он ушел, забудь ты о нем. Найдешь себе другого, посговорчивей. Ты же у меня красавица. Неужто свет клином на нем сошелся?» «И не подумаю», — взвыла она. «Он визитку оставил?» Гибсон развел руками и помотал головой. «Я все равно его найду». Кроу сел в машину с единственным желанием убраться как можно дальше от Гибсона и его любвеобильной дочери. И через 20 минут остановился около невысокого дома на углу улицы. Здесь, в полуподвальном помещении, обосновалась фирма «Аддингтон и сыновья». Эффектная вывеска над стойкой администратора гласила: «Уничтожаем крыс и иную нечисть. Результат гарантирован». Навстречу Кроу вышел молодой человек в деловом костюме. Он представился Брайаном Аддингтоном, младшим из сыновей главы компании. «Чем вы их травите?» — спросил Кроу, взяв со стойки буклет с изображением оскаленной крысиной морды. «Самым эффективным средством на основе сульфата талия. 2-3 дня, и ни один грызун вас больше не побеспокоит», — отчеканил заученный текст Аддингтон. «И много людей среди ваших жертв?» — поинтересовался Кроу. «У нас все четко», — Аддингтон нахмурился, не оценив шутки. «Мы размещаем отраву в местах, куда крыса пролезет, а человек нет. А если кто-то вздумает покончить с собой, разве мы в силах помешать? Мало ли ядов в этом мире, которые можно съесть, выпить или вдохнуть? Вы даже не представляете, сколько!» «Вы травили крыс в доме Максвеллов?» Аддингтон кивнул. «Что-то не так? Они вернулись? Обычное дело, пришли от соседей!» «Дороти Максвелл убита», — сказал Кроу, убирая буклет в бумажник. «Отравлена вашим ядом». Аддингтон опешил. «Вы из полиции?» «Я частный детектив. Нейтан Кроу». «Мистер Кроу, это исключено», — заверил Аддингтон, стараясь сохранять спокойствие. «Как я уже сказал, мы соблюдаем технику безопасности. Наша отрава людям не достается». «Может, ее украли?» Аддингтон замялся. «Мы не хотим огласки», — сказал он почти шепотом. «Хорошая репутация в нашем бизнесе — все. Надеюсь, вы меня понимаете?» Кроу кивнул. «Дело ведет инспектор Райдер, мой лучший друг. Могу попросить его об одолжении». «Буду премного благодарен», — расплылся в улыбке Аддингтон. «Мы ведем строгий учет. В последнюю ревизию не досчитались одной банки». «И часто вы проводите ревизии?» «Раз в квартал, когда заказываем новую партию». «А не мог ли кто-то из Максвеллов украсть эту банку?» «Мог», — Аддингтон нервно поскреб затылок. «Давно вы у них работали?» «Чуть больше месяца назад», — Аддингтон глянул на календарь и назвал точную дату. «И знаете», — задумался он, — «одна из женщин вертелась у нас под ногами, задавала вопросы про яды». «Она могла взять банку?» «Думаю, да». «И кто это был?» Аддингтон пожал плечами. «Не знаю, с ней общался мой брат». «Я могу поговорить с ним?» «Через пару дней, сейчас его нет в городе». «А банки с ядом можете показать?» Аддингтон достал с полки каталог, открыл его и ткнул пальцем. «Вот это! Хотите, забирайте!» Кроу вырвал страницу, поблагодарил Аддингтона и направился к выходу. До встречи с Адой оставалось чуть больше 2 часов. Хватит времени, чтобы доехать до Максвеллов и поговорить с теми, кто окажется дома. Приглашать его сами они уж точно не станут. Кроу нашел Мэла в кондитерской, где у окна стояли 3 столика. Мальчишка сидел за одним из них и жевал пирожное, пялись на крыльцо Максвеллов. «Он дома?» — спросил Кроу. «Угу», — кивнул Мэл с набитым ртом и, проглотив, добавил. 10 минут как вернулся. С бутылкой». «А остальные?» «Куда-то ушли. 2 часа назад». Кроу направился к двери. «Босс!» — окликнул его Мэл. «Что?» — обернулся Кроу. «Погода совсем испортилась». «Мы разве не закрыли эту тему?» Мэл съежился. «Боится», — подумал Кроу. «Интересно, чего? Но что такого он ему сделает?» «Алиса меня убьет, если с вами что-то случится. На вас лица нет!» «Какое лицо тебе нужно?» — с угрозой в голосе спросил Кроу, но про себя усмехнулся. Алиса страшнее. Мэл не придумал ответа. «Ничего со мной не случится», — сказал Кроу, смягчив тон, и вышел на улицу. Сам открыл дверь и сразу посторонился. «Заходите». В прихожей не горел свет. Полумрак делал ее унылой и мрачной под стать хозяину, от которого разило перегаром. На ногах Сэм держался твердо, значит, распить, что принес, еще не успел. «Пойдемте в кухню», — предложил он. «Горничной нет, хозяйничаем сами». «Хотите чаю?» Кроу кивнул. «Мать и Хлоя ушли в церковь», — сказал Сэм, не дожидаясь вопросов. «У них там клуб по интересам, то ли вяжут носки, то ли кости соседям перемывают. Впрочем, одно другому не мешает». На кухне Сэм долго искал, в каком шкафу стоят чашки. Затем неумело возился с заваркой. Половину просыпал на стол и, недолго думая, смахнул на пол. Когда он вскрикнул, схватившись за ручку раскаленного чайника, Кроу его остановил. «Давай-ка, лучше я». Сэм плюхнулся на табурет, тряся обожженной рукой. «Вы что-нибудь узнали о смерти Доди?» «Немного», — ответил Кроу, разливая кипяток по кружкам. «Кто вам платит?» «Никто». Сэм недоверчиво уставился на него. «Сколько вам обещала Доди? Я могу заплатить?» «Она ничего не обещала. За что ты хочешь заплатить?» «За поиски убийцы». «Считаешь, ее убили?» «Нет, но я должен знать наверняка». «У тебя я деньги не возьму». «Почему? Подозреваете меня?» Кроу пожал плечами. «Наследник ты». Сэм безразлично кивнул и, отхлебнув чай, опять обжегся. «Идемте в гостиную. Мать скоро вернется. Увидит, что мы ошиваемся здесь, устроит скандал. Хотя она его и так устроит». Кроу забрал у него кружку, прихватил свою и пошел за ним. «Она вас ненавидит», — заметил Сэм. «И Хлоя тоже. Они уверены, что вы содрали с Доди кругленькую сумму, а потом явились шантажировать нас». «Я в курсе». «Кто вам сказал?» Кроу не ответил. «К нам приходил инспектор Райдер», — продолжил Сэм. «Мать наплела про вас. Ну, всякого. Он обещал устроить вам веселую жизнь». Сэм глянул на Кроу через плечо. «Вам смешно? Вообще-то он не шутил». В гостиной они уселись около стола. «Давайте выпьем», — предложил Сэм. «Есть неплохой виски». Кроу пропустил его слова мимо ушей. «Чем закончилось твое общение с мисс Гиллард?» «Ее чудной китаец всадил мне пару горячих уколов», — поморщился Сэм. «Сутки не мог сидеть и напоил какой-то гадостью. Меня рвало не меньше часа». «Что она тебе предложила?» «Отправиться в лечебницу для таких же шизиков, как я. Или таскаться к ней каждую неделю по два раза». «И что ты решил?» «Отказался. Какой в этом смысл?» «Проще травить себя?» «Проще. Кому я нужен? Отец пропал, Дороти больше нет. Я остался один». «Думаешь, если ты кому-то нужен, становится легче?» «Так говорите, будто что-то смыслите в этом. Ни черта вы не знаете!» «Твои мать и невеста живы». «И что с того?» — пожал плечами Сэм. «Проживут без меня. Мать выбирала Хлою для себя, они быстро спелись. Через месяц объявили, что будет свадьба». «Женишься не по своей воле?» «У меня большие долги, их нужно платить. Уже давно. Мать обещала сделать это за меня, условием стал брак. Но не все ли теперь равно? Скоро я стану богачом». Сэм скривился в горькой усмешке. «Отменишь свадьбу?» — спросил Кроу. «Зачем? Теперь можно хоть за дьявола. Мать каждый день твердит, что рогатый ждет меня, не дождется. А Доди в раю?» Сэм вытер слезы. «Вы как хотите, а я выпью». «Обойдешься». «Решили меня усыновить?» — ухмыльнулся Сэм. «А я не против. Заберите меня отсюда». «Сколько тебе лет?» 20. «Только не доставайте, знаю, знаю, уже взрослый, должен взяться за ум. Надоели проповеди». «Ты был дома, когда отравили крыс?» Сэм закинул ноги на стол. «Был. Доди отравилась крысиным ядом?» «Скорее всего». «А Элли?» Кроу кивнул. «Кто был с тобой?» «Мать и Хлоя. Доди с Фионой тоже, они сидели на крыльце. Элли убиралась на кухне, пока нас не попросили выйти». «Ты видел банку с отравой для крыс?» «А как она выглядит?» Кроу достал из бумажника страницу каталога. Сэм глянул на нее. «Не видел. Хотя...» Он на секунду-другую задумался. «В кладовке такого добра навалом. Хотите взглянуть?» Он проводил Кроу к стенному шкафу. Распахнул дверцу и пошарил глазами по рядам каких-то банок и достал что-то похожее. «Не оно?» «Нет», — сказал Кроу. «Если найдешь, не прикасайся. Позвони мне». Сэм запихнул банку обратно в шкаф. «Засушенных цветов где-нибудь в доме не находил?» — спросил Кроу. «Копы все перерыли, искали их. Еще какие-то письма и кулон Доди. Вчера даже в клумбе копались, вроде ничего не нашли». «Ты видел эти цветы?» «Пару раз у Доди, на столе». «Трогал?» «Сдались мне эти уродцы!» — скривился Сэм. «Трогал или нет?» «Нет». Они вернулись в гостиную. Чай остыл, но Кроу решил его допить. «Дороти с Фионой часто ссорились?» — спросил он. «Иногда по мелочам, но быстро мирились. Серьезно, только однажды из-за мужчины. Обе влюбились в Гарри Бишопа. Тот сначала выбрал Доди, а потом сошелся с Фионой». «Кто он?» «Сослуживец отца, работали вместе еще до войны. Мы тогда жили в Аделаиде». «И чем закончились его отношения с Дороти?» Ничего у них не вышло. Почему, не знаю, то ли мать влезла, то ли Фиона отбила. Доди не хотела говорить. Где я могу его найти? Сейчас он в Сиднее, работает в банке Содружества. Где живет, не знаю. Считайте, Гарри убил Доди? Не торопись с выводами. Вряд ли он. Доди его давно не видела. Кроу поставил пустую чашку на стол. Сэм посмотрел на нее. Может, все-таки выпьем? Со мной ты пить не будешь. А что так? Рылом не вышел? Не будешь, и все. Как скажете, сир. Сэм поклонился, пристав с дивана. Изволите передумать, зовите. Ваш верный раб всегда у ваших ног. Кончай поясничать, отдернул его Кроу. Шут из тебя никудышный. Сэм хмуро глянул на него и примирительно пробурчал. «Зато из вас вышел бы отличный король. Ладно, больше не буду. Что еще хотите узнать?» «Какие у тебя отношения с Фионой?» Во взгляде Сэма появилась хоть какая-то живость. «Да какие там отношения? Я бы за них полжизни отдал. Но это дурацкие мечты. Для нее я малютка Сэмми». Он, кривляясь, изобразил умиление. «Сопливый братец Доди». «Этого не изменить». «Твоей матери она нравилась?» «Скажете тоже», — хохотнул Сэм. «Фиона меньше из зол. Мать ее терпела, чтобы Доди не сбежала». «А она могла?» — с большим сомнением спросил Кроу. «Может, и могла. Деньги у нее были. Желание тоже». «И бросила бы тебя?» «Сбежали бы вместе». Кроу глянул в окно. Тяжелые тучи затянули все небо. Он потер висок, с трудом собираясь с мыслями. «Ты общался с Оливией Гибсон?» «С той, что жила в этом доме до нас?» Кроу молча кивнул. «Ни разу ее не видел. А что?» Ей писали письма. Они приходили сюда. Но читала их Дороти, отвечала тоже она. «Зачем?» «Сначала хотела помочь, потом влюбилась. Ты видел эти письма?» «Только одно. Я редко просматриваю почту. Это делает мать и Доди...» «Делала». «А Хлоя?» «Она везде сует нос». «Дороти отправляла письма сама?» Сэм помешкал с ответом. «Нет. Все письма мы отдаем Элли. Она относит их на почту. С утра по дороге на рынок». «А где Дороти их хранила?» «В ящике, под кроватью». Кроу глянул на часы. До времени, назначенного Адой, оставалось меньше 40 минут. Он встал. «И это все?» усмехнулся Сэм. «Маловато у вас вопросов». «Есть еще один». «Какой?» «Где сейчас твой отец?» «Пропал без вести». «Считайте, погиб». «Он жив». Сэм дернулся, словно сунул пальцы в розетку. «Жив? Вы серьезно? Где он?» «Дороти встречалась с ним, он где-то в Мельбурне». «Найдите его! Я заплачу любые деньги!» Кроу пошел к дверям. Сэм вскочил. «Вы будете его искать, когда поедете в Мельбурн? Я с вами. Возьмите меня!» «Нет. Но если найду, ты первым об этом узнаешь». Выйдя из дома, Кроу остановился на крыльце, поднял глаза к небу и с минуту смотрел на тучи. Те стали еще темнее. Гроза начнется совсем скоро. Когда он почти дошел до своей машины, из-за угла навстречу ему вывернули Брэнда, Максвелл и Хлоя. Пройти мимо них незамеченным было невозможно. «Вы?» Миссис Максвелл преградила ему дорогу, закрываясь увесистой сумкой, как щитом. Но испуганной она не казалась, скорее готовой к бою. «Я спешу», — ответил Кроу и хотел ее обойти. «Нет, постойте». Она шагнула в сторону, чтобы опять оказаться на его пути. «Вы были у нас. Говорили с моим сыном». Кроу кивнул. «Да как вы посмели?» От ярости ее лицо побледнело. «Я расследую смерть вашей дочери», — спокойно ответил он. «Хотите мне помешать?» «Что за чушь вы несете? Кто вас нанял?» «Никто». «Вы гнусный шантажист!» «Это ваши фантазии», — усмехнулся Кроу. «Я ничего у вас не просил». Он глянул на Хлою. Та злобно щурилась, выглядывая из-за плеча своей хозяйки, но в разговор вступать не собиралась. «Решили втянуть в это Сэмюэля?» Миссис Максвелл шагнула к нему. «Обвиняете его в убийстве?» «Что, если так?» «Я потеряла дочь. Сына отнять не позволю». Кроу пожал плечами. «Этим занимаюсь не только я. Полиция тоже. Сэм — главный подозреваемый. Все деньги Дороти достались ему». Она уверенно вскинула голову. «У меня есть связи. Инспектор Райдер не посмеет его обвинить. Он нам поможет». «Сомневаюсь». Кроу покачал головой. «Вашу дочь отравили, это уже доказано. Может, у вас есть версии, кто это сделал? Например, ее врач. Что вы думаете о нем?» Мисс Максвелл несколько секунд пыталась расправиться с Кроу пристальным взглядом. Но, заговорив, смягчила тон. «Я уверена. Дороти никто не убивал. Но если предположить, что ее отравили, тогда вы правы, это мог быть Олдридж. Больше некому. Вы с ним говорили? Одно из лекарств он готовил для Дороти сам». «Что это было?» «Микстура. Ее состав мне неизвестен». «Полиция ее забрала?» «Нет, она закончилась и в последнюю неделю уже не помогала». «А Фиона Роулинс? Она могла убить?» Имя подруги Дороти заставило Бренду Максвелл скривиться. Она решительно мотнула головой. «Эта девица чересчур глупа, чтобы сделать такое, глупа и распущена. Ноги ее не будет в нашем доме». Раскат грома прозвучал вдалеке. Всего на секунду Кроу оперся рукой о стену. Вспышка боли была не слишком сильной, но Бренда заметила, что ему плохо. «Что с вами?» Она с тревогой в голосе взяла его под локоть. «Давайте вернемся в дом, я налью вам воды». Кроу высвободил руку, стараясь не делать резких движений, и поспешил уйти. Гроза того и гляди доберется досюда. Тогда ему станет хуже. Намного хуже. Еще не хватало, чтобы это случилось при этих двоих. Прежде чем завести мотор, Кроу несколько минут решал, куда ехать. Голова гудела, свет резал глаза, звуки — слух. Но все это пустяки по сравнению с тем, что ждет его впереди. Оставаться здесь нет смысла, дом Ады недалеко. Что бы ни творилось снаружи, в ее кабинете тихо. Он тронул машину с места, дорога заняла не больше четверти часа. Молния сверкала все ближе, и в следующий миг расколола небо прямо над ним. От раската грома завибрировал воздух. Кроу ударил по тормозам, откинулся на сиденье, вжался в него спиной. Господи! Неужели это никогда не кончится? Боль и кромешный ужас накрыли его, как артиллерийский обстрел.